Наставление 300. Будем претерпевать все скорбное и вовне, и внутри, пользуясь обычными нам к тому средствами, наипаче молитвою с несомненной верою. Оскудело было содержание наше, но Господь скоро помог. Будем надеяться, что и впредь поможет, как Иакову, Илии и другим. Мучеником никто не бывает, не потерпев мучений. И венцем никто не венчается, если надлежащим образом не выдержит успешно борение. Не будем же изнемогать, все перенося благодушно. Выговоры и коры, как удары бичами, отсечение своих желаний, как пролитие крови, вторжение помыслов, как возжигаемые дьяволом пожары. Огонь погасает от заливания его водою, и пламя похоти от пролития слез. Утомление от труда проходит от покойного возлежания на одре, и обременение ума помыслами врачуется доверчивым исповеданием их. Вот спасительные врачества. Разумно пользуясь ими, паче и паче оздоровляйтеся, Господи. Аще же кто от вас лишен есть премудрости, да просит, как взывает брат Божий, отдающего Бога, всем нелицеприемне и непоношающего, и дастся ему. Да просит же с верою, ничтоже сумняйся, сумняйся бо, уподобися волнению морскому, ветры возметаему и развиваемо. Да не мнит человек он, яко приимет что от Бога, муж двоедушен, не устроен во всех путях своих. Не будем же двоедушны и не станем колебаться с сомнениями в прошениях своих. Но с благодарением и искреннюю верою да будут прошения наши к Богу, и все, конечно, получим просимое. Угаснет чуждый огонь, неистовые помыслы развеются, и мы с Божьей помощью успешно совершим предлежащий нам подвиг послушания. При всем желаю, чтобы вы ведали, что ковчежец наш немного имеет вметаемого. Между тем расходы прибывают, а доходы не прибавляются. Ныне же и вина не достало, о чем, конечно, скорбят немощнейшие. Но дерзайте, скоро и Господь презрению сотворил от плода пшеницы и вина, и других потреб, и еще сотворит, если всецело возложим на Него упование, и угодное Ему будем всегда творить, не отступая от своей в Нем уверенности. Ибо Он Сам сказал: «Не уставлю тебе, ниже презрю тебя». И опять: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Если же и недостаточствуем, когда не дивно, испытание это и проба добродетели. Патриарх Иаков не был ли праведен? И однако ж тесним и гладом послал отцев наших в Египет купить пшеницы. Пророк Илия не был ли праведен? Однако же он, пришедший в Сарепту Сидонскую, возопив след вдовицы: «Принеси ныне мало воды и испью, и укру хлеба даям». Не другого чего попросил, но самые подручные и необходимые вещи. И кто же это? Илия, небо языком заключивший не давать дождя, и опять молитвою разрешивший сию епитимию. Мы же ничтожны и по внешнему состоянию, и по внутреннему устроению. Если и постраждем, что такое, ничего не будет неподобающего. И не следует нам тем тяготиться, но всегда быть благодарными, как при изобилии всего, так и при оскудении. Ибо в этом признак учеников Христовых. И так располагаясь, мы как при скорбности настоящей жизни легко переносить будем, так и будущих благ сподобимся. Наставление 301. Враги окружают нас и нападают всегда и везде нечаянно. Охранять себя надо. Как? Страхом Божьим и упованием на Бога, слезами и поучением в Слове Божьем, хранением ума и отражением помыслов. Вчера пели вы бесчинно. Этим Дух Святый оскорбляется, и вместо пользы вред душе причиняется. Вперед пойте благообразно. При недавних набегах Агарин, в какой все пришли мы ужас, опасаясь как бы не попасть в убийственные руки этих безбожных, и это было не понапрасну. Но что есть набеги на нас демонов, Об этом мы не думаем и не опасаемся, как бы по неведению нашему не попасть в плен к духам злобы, хотя знаем, что нападение видимых врагов бывает в одно какое время. И молва о том, заранее приходя, дает желающим свободы убежать куда-либо. В отношении же к невидимым врагам ничто такое неуместно, потому что они день и ночь, и всякий час тем только и заняты, чтобы нападать на нас, и вздохнуть почти не давая нам, так что здесь больше страха. И больше потому требуется самоохранение, чтобы не сделаться добычей сих врагов и избежать душепагубных их наветов. Куда же убежать? Конечно, к Богу, как поет святой Давид. «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших назело». И опять «Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их». И еще «Надеющийся на Господа, яко гора Сион не подвижется век живый в Иерусалиме». Итак, если будем иметь страх Божий и уверенность в Боге, то не убоимся от лица враг наших. Но поимеем во внимание, что крепости берутся врагами, наибольшей частью по причине скудения хлеба и воды. В нас же это что? Слезы и Слово Божие, коими и в коих питается и спасается душа, а их оскудением растлевается и предается в плен. Да вселяется убо в нас Слово Божие богатно, как написано, и слезы да не оскудевают. Бывает, впрочем, и внутреннее предательство, как говорят. И это опять что такое? Живущие в нас страсти и мудрованием плоти возбуждаемые помыслы, кои изменнически отворяют дверь враждебным демонам. И их надо изгонять тотчас, и всяким хранением блюсти, чтобы не был взят град на что есть душа, и мы не были увлечены грехом, и не сделали с пленником пагубных страстей, но пребывали в добродетели, в коей созданы, во славу создавшего нас и в похвалу и мне грешному. Вчера рассердили вы меня вашим псалмопением. Прошу же и молю вас петь благообразно и по чину, а не просто как попало и смятенно, и тем оскорблять не меня грешного, а Духа Святаго, ибо это Его заповедь «пойте разумно». Разумно же петь нельзя, если не будет соблюдаем такой порядок, чтобы не начинать хором нового стиха, прежде чем не кончится пение прежнего. Громогласно ли или тихо идет псалмопение, протяжно или скоро, пач всего доблюдется благочиние, ибо если во всяком деле соблюдение благочиния есть наилучшая черта, не тем ли паче в беседе с Богом? Так как... При неблагочинии бывают нелепые фантазии и расхищение ума, а при благочинии сохраняется внимание, трезвение и сладость, о коей свидетельствует святый Давид, говоря, «Коль сладка гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим». Почему прошу и молю, будем со всем тщанием совершать сию добродетель, друг друга остерегая и друг друга исправляя в пении. Так, разумно поя, обретем мы покой душам нашим, друг другу подадим добрый пример, и при всем другом и этим, благоугождая Богу, достойными сделаемся наследие Царства Небесного. Наставление 302. Чтобы ум не осуечался и не влаялся в греховных помыслах, надо держать его в богомыслии, созерцании свойств и дел Божьих, ангельских чинов, обителей святых и всего видимого мира. Сим хранится чистота души. Красота души, с коей она создана, потерянная в падении, восстановляется в крещении, в покаянии и в подвижнической жизни. Вот где всегда надлежит быть уму, вот где пребывать сердцу. В бодренном внимании к делу Божию на поприще подвижничества, отнюдь не позволяя себе волочиму быть туда и сюда, подобно пленнику. Оскудевает ли в море вода или для дышащего воздух? Так тем паче, в нас не должны оскудевать благие помышления при устремлении очей ума нашего в беспредельное море дивных дел Божьих, в которые, углубляясь, ум не будет иметь времени освещаться чем-либо житейским, или соплетаться с худыми помыслами. Ибо он, будучи преснодвижен, не может оставаться в покое. Но когда направим его, туда и несется он неудержимо, одесную ли или ошую. Если одесную, то он имеет взывать с Давидом: «Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу». А если ошую, то следующий за сим стих: «Отвратил же еси лице Твое, и бых смущен». Отвращение же Божие бывает, когда ум занимается суетностями, а пагубное смущение души, когда он упражняется в греховных замыслах. Постараемся же всегда направлять его одесную, не давать ему видеть добрые видения. Какие это? Ангельские небесные силы, тамошние неизреченные блага, светлые обители святых апостолов, пророков, мучеников и всех праведных, равно как и сей свод небесный, блестящее солнце, светлую луну, группы звезд и все другие чувствам подлежащие вещи, не за тем, чтобы на них останавливаться, но чтобы через них, возносясь к Творцу всяческих Богу, хранить красоту свою неповрежденную. Ибо Бог красотою ущедрил нас, сначала создав нас по образу и подобию своему. И хотя мы через прислушание мрачили себя и осрамили, но он опять облекает нас в красоту благодати, банию паки бытия и обновление Духа Святаго. Его же излия на нас обильно Иисус Христом, Спасителем нашим. Когда ж потом и здесь оказались мы непотребными, третий устроил нам средство к возвращению себе красоты через покаяние в обете девства, даровав нам вся прегрешение, истребив еже на нас рукописание, крестоносную жизнью, подобно крещению. Да пребывает же в красоте своей душа наша, чтобы достоиться услышать: «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе». Когда же опять случится ей оскверниться пороком, так как мы превратны, и никто не чист от скверны, никто не похвалится чисто иметь и сердце, поспешим очистить себя слезами покаяния. «О мышами, и паче снега убелюся, молится святой Давид. Измыйтесь и чисти будете. От имите лукавство у душ ваших», призывает Бог через пророка Исаию. И блаженна душа, так всегда себя очищающая, отрешившаяся от всякой худой склонности, единого Бога любящая и вожделевающая, и каждодневно ожидающая смерти с удовольствием. Придется, конечно, и к нам смерть. Должны будем и мы уплатить этот общий всем долг. Но, о, когда бы нам, преподобные, праведно пожившие, сподобиться того, чтобы, когда останки каждого из нас будут предлежать для последнего братьям целования при отпевании, душа наша была вземлема ангелами Божьими и относима для жизни вечно блаженной на небеса. Наставление 303. «Помянув об удалившихся из обители, потом впадших в ересь и развратившихся, убеждает Блюстис, указывая, что враг ничего так не ищет, как совратить с пути и погубить монаха. Мало ныне слушающих по причине отбытия нескольких братьев, но хотя бы и один был слушатель, не следует ни бречь о поучении, ибо говорит Господь: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца моего небесного. Прииди бо Сын Человеческий взыскати и спасти погибшего». О, сколь неизреченно Божие человеколюбие! Пришел Владыка в рабском зраке к убегшему рабу, чтобы освободить его от рабства дьявола. Пришел свет истины взыскать драхму погибшую, чтобы вызвать его из мрака греховного. Не необходимо ли потому и нам, смиренным, подражая всеблагому Господу, о каждом из вас и болезновать, и говорить, и самую душу за него полагать? О, когда б я крылат был, чтобы полететь и почить в каждом братстве, посмотреть их и поговорить им о подобающем, и не только их, но и тех, кои в путь каинов пойдоша, и влезть в Аламовы мзды устремившися. Кого же это я называю такими? Леонтия, Иеремию и Нектария, отступивших от нас и от веры, и в награду за отступление получивших председательство, которых, если бы я смиренно увидел и поговорил с ними, то хотя бы ничего другого не сделал, но душу свою положил бы за них. Желал бы я повидать и тех, кои по грехам моим бросили святую схиму и оделись в одежды беззакония и греха, чтобы еще поплакать о них, из коих один, Пегасий он, как говорят, до такого зла простерся, что по царскому удостоению стал начальником народа, воздвиг брань, убийство совершил и в схватке потерял жизнь. Какое несчастье! В какую пропасть не зринулся сей плачевный! Сначала отскочил от братства, потом пошел вслед похотений своих, то тем, то другим растлеваясь, как животные бессловесные. Затем сбросил в себя монашество и, наконец, такую заключил трагедию, которую слышали мы. Помянув о сем, прошу о тех молиться, о себя самих крепко держать на своем пути, немало не умаляя подвижнического постоянства, потому что малыми расслаблениями и разленениями душа не сводится в пагубу. Вот почему жалею я живущих особняком и оплакиваю их, как готовую, предлежащую дьяволу добычу, ибо если из овчарни похищает волк овцу, не тем ли паче удобно пожрет он ту, какую найдет вне стада? Разве не знаете, какой манией дышит против нас дьявол? На всякого человека нападает он, а не только на смиренных монахов. Радуется он погибели многих, но не так этим услаждается, как когда успеет низринуть бедного монаха. Почему неутомимо бьется, приседет и борется, как бы послушливого отторгнуть от послушания, безмолвника от безмолвия, столпника от столпа, затворника от затвора, чтобы после такого передвижения вести их потом как хочет? Ибо те, которые неподвижно пребывают в своих мерах и своих местах, содевая добродетели, бывают неуловимы для дьявола, выше сетей его носимы бывая. Почему, пользуясь данной нам против дьявола силою, будем обращать его вспять, ограждаясь божественным страхом и его низлагая небесными помышлениями, его же помыслом не давая владевать собою, чтобы сим образом победу над ним приобретя? Венца правды удостоится от подвига положника нашего, Христа Господа.